Я тупо уставилась в стол. «Пап, я тебя не понимаю. Сначала злишься, что я ничего не делаю, потом запрещаешь гулять с подружками. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Нет, даже не так. Я не желаю, чтобы ты страдала, и думаю, что за пределами Форкса шансов будет больше». В моих глазах полыхнула искра тщательно скрытого чувства. «Я никуда не поеду». «Почему?» «Я же школу заканчиваю, последний семестр. Зачем все портить?» «Ты хорошо учишься, проблем не возникнет. Не хочу стеснять маму и Фила. Рене мечтает, чтобы ты вернулась. Во Флориде слишком жарко». Папа снова треснул кулаком по столу. «Белла, мы оба знаем, в чем тут дело». Он набрал в грудь побольше воздуха. «За несколько месяцев ни писем, ни весточек, ни телефонных звонков. Нельзя же вечно его ждать». Я мрачно посмотрела на Чарли. Щеки заливал густой румянец. Давно я не краснела от избытка чувств. «Я ничего не жду. Ничего и никого». «Белла», — глухо начал папа. «Мне пора в школу», — перебила я, встала и схватила со стола нетронутый завтрак. Поставив миску в раковину, даже не потрудилась ее вымыть. «Мы с Джессикой что-нибудь придумаем», — бросила я через плечо. «Может, к ужину не вернусь». Стараясь не встречаться с папой глазами, я застегнула рюкзак. «Съездим в Порт-Анджелес, какой-нибудь фильм посмотрим». Я бросилась вон из дома, не давая ему шанса ответить. Сбежав от Чарли, я приехала в школу одной из первых. В результате, с одной стороны, удалось занять удобное место на стоянке, а с другой образовалась уйма свободного времени, которого я сознательно себя лишала. Быстро, стараясь не думать об обвинениях Чарли, я достала учебник по матанализу и, открыв новый раздел, именно его мы должны проходить сегодня, попыталась разобрать, что к чему. Читать про интегральное вычисление еще хуже, чем слушать, но я успешно боролась с отвращением. За последние несколько месяцев я уделила матанализу больше времени, чем за весь предыдущий семестр, и в результате выбилась чуть ли не в отличнице. Мистер Варнер считал мои успехи целиком и полностью результатом новаторских педагогических методик. «Хочет в это верить, пожалуйста. Зачем разрушать его иллюзии?» Я давилась математикой до тех пор, пока стоянка не заполнилась и не пришлось бежать на литературу. Мы проходили «Скотный двор» Оруэлла. Произведение довольно незамысловатое. В принципе, я не против коммунизма, особенно после любовных романов, составляющих львиную часть программы. Устроившись на своем обычном месте, я с удовольствием слушала мистера Берти. На уроках время летело быстро и незаметно. Не успела оглянуться, прозвенел звонок. Пора собираться домой. «Белла!» Узнав голос Майка, я заранее догадалась, что он скажет. «Работаешь завтра?» Я подняла голову. С соседнего ряда на меня озабоченно смотрит Ньютон. Каждую пятницу он задавал один и тот же вопрос, при том, что я ни разу не брала отгул. Ну, за исключением одного дня несколько месяцев назад. Между тем, оснований для тревоги у Майка не было. Я примерная работница. «Завтра ведь суббота?» «Точно», — согласился Майк. «Ладно, увидимся на испанском». Помахав рукой, он вышел из класса. «До двери меня больше не провожает». В мрачном расположении духа я поплелась на мат-анализ. «Придется сидеть с Джессикой», а она несколько недель, даже месяцев со мной не разговаривает. Понимаю, ей надоело мое вечное уныние и хандра. Да уж, разговорить ее будет непросто, тем более попросить об одолжении. Взвешивая все «за» и «против», я топталась у двери в класс. «Не выберусь куда-нибудь с подружками, папа заклюет. Врать нельзя, хотя прокатиться в Порт-Анджелес одной, чтобы спидометр показывал нужный километраж, на случай, если Чарли проверит, очень соблазнительно.